Часть восьмая. День ушел. Осенне-синие сумерки застилают землю и смотрят в окна. В комнатах синий дымок и шарят тени. За стенами мороз. Зеленая поднимается луна. Ипполит Ипполитыч лежит на своем диване, заложив правую руку за голову с полузакрытыми глазами. Он ни о чем не думает, и нет у него ощущений. То место, что он занимает, что занимает его тело, похоже на большой темный пустой ларь, в котором нет ничего. Где-то близко пробегает и шлепается крыса, старик не слышит. Шалая осенняя муха садится около глаза, старик не мигает. От иссохших пальцев ног, высохшие голени, в бедра, в живот, в грудь, к сердцу идет слабая, едва заметная, сладкая немота и замирает. Уже вечер, в комнате уже черно. Туман на фоне окон кажется густым и страшноватым. За окнами, где светит в хрустком морозце луна, светлее, чем в комнате. Старик лежит, закинув руку за голову, с полузакрытыми, стеклянно-тусклыми глазами. Лицо его, все заросшее белыми волосами и с лысым черепом, мертвенно. Входит Васена, спокойная, крепкая, с широкими бедрами, ядреными грудями, свободно прикрытыми красной кофтой. «Ипполит Ипполитыч, кушать надо», — говорит она деловито. Но Ипполит Ипполитыч не откликается, не говорит своего обыкновенного. Так скачут, взмыливая лошадь, за врачом. Врач щупает пульс, подносит к губам зеркало. Вскоре сосредоточенно и важно говорит: умер. Васен у дверей в красной своей кофте, немного похожей на зверя, спокойно откликается: да как же, годочки его. Все помрем. Да уж что ему? Уж чего-чего не было в ихней жизни. Все было, — говорит она. Ночью перед утром проходят низкие пушистые облака. За ними идут тучи. Падает снег крупными, холодными, спокойными пушинками. Бабье лето умерло, но народилась другая земная радость. Первая белая пороша, когда так весело бродить с ружьем по свежим звериным следам. Кривякина. Август 1915 года.